Да, верно, верно. Поэтому здесь, ну, блин, в конце концов, просто оголенная провода туда сунул и в порядок. Но это, знаешь, это, конечно, варварский способ, но Чё-то я очкую. когда очень, да, нет, когда тебе очень надо. Не, а чё, ты вспомни, раньше же, когда кипятильника не было, Ну допустим, ты же да. кипятил с помощью двух лезвий, да, два лезвия и спички там нужно, все, те луфт. Самое главное, чтобы они не соприкасались друг с другом, и все. То есть, блин, ну это... Ну, европейцу, правда, на это на ум не придет, если он увидит эту идею, он скажет, так сказать, это все, патент надо делать. Это что-то неправильное и всякое такое. Это, то есть, сейчас я Я вот вот еще... еще одну приблуду с собой вожу, тоже можно сказать, это гаджет. Это замок на тормозной диск со О, свистелкой. да, со свистелкой, да, такая же история, Он, правда, такой классная штука, тяжелый, собака, тяжелый, у меня самого занимает Абус 8 место, тысяч, но, блин, надо, надо. Абус у меня Детекта Абус, 8 да, тысяч, вот именно такой же. во, у нас собака, оказывается, одинаковая, поэтому, не, он действительно классный, Хорошая он у штука. меня даже лежит под сидушкой, вот, то есть это очень, еще... Действительно, можно, знаешь, даже как делать, так как мы вешаем его на диск, на передний, ну, как он, передний колесо, я как делаю, к примеру, беру, да, очень классная еще вещь, чехол на мотоцикл. Вот, это классная, просто Да, офигенная вещь. ни разу не брал с собой. Чехол, это вообще, когда мотоцикл находится под чехлом, любому там, ну, которому гопнику, грубо говоря, ему становится это уже не так интересно. То есть это же надо чехол снимать, там смотреть, что там, это уже как-то сложно, а не то, что подошел к мотоциклу, сел и сиди, фоткайся там, к Да, примеру. или вон как у Гессера срезали крепление для телефона в Гамбурге. Да. Вот и был бы чехол, вот он наклюл, и все, и он как-то уже не интересен. Так вот этот чехол, что я делаю, допустим, взять, берешь его кончик, подгибаешь и туда под абусовский замок запихиваешь. То есть, когда чехол начнут срывать, А, чтобы он сработал тоже, ну да. да, и он сработает, то есть гироскоп сработает и начнет визжать. То есть, и там злоумышленник, что-то он А испугается, либо плюнет на все это как у дело. тебя хорошо получается потом, вот если ты заворачиваешь туда чехол, хорошо у тебя получается снимать, как это? Чтобы он не пискнул. Да, чтобы не заорал. Ну, надо знать, бывает и орет, бывает. Блин, Ну, вот у меня... всем говоришь, don't worry, Да, у меня 50 на 50. Вот я don't worry. его когда Меня все снимаю, капец. под контролем, знаешь, машу руками, здесь снимать нечего, расходимся, расходимся, Да. это неинтересно. Все, У меня 50 на 50 на 50. Вот 50, каждый второй такая. раз он у меня начинает Ты орать, такой, собака. блин, да, и ты всегда такой, Да, блин, блин. ну, люди все стоят, смотрят, как будто ты воруешь его. Да, ты что делаешь? И нет, а пока он говорит, да вот ключик, видите, Да, подошел, вот снял, вот это именно я тоже мое. ключи сразу показываю. У меня ключ. Все Да, у меня свое. это все свое, все спокойно. И показываешь такую монтировку, все свое, все нормально, все Да. нормально, монтировку такую. Снимаем колесо, только колесо снимаем, больше ничего. Но после я думаешь, блин, а если потеряешь от него ключ, вот все, вот что делать? А причем, а если у тебя вот к этой, вот у тебя замок, да, а у меня была еще цепь к ней О, то ну это есть ее я цепь с еще собой возить, это же вообще цепь, капец. вообще якорная цепь, Да. я возил, ну, на фазере она подходила, теперь она не подходит. Ну, просто думаю, ну и слава богу, что она не подходит, потому что цепь это Сколько она просто. там? Килограмм 6-7? Да, где-то так. То Капец, есть, ну, тяжеленная. да, но я все время как беру ее с собой, складываю такой змейкой. Я про себя в игру сразу вспоминаю Road Rash. Едешь цепи, размахиваешь. Да, следующее, что очень классная штука. Раз мы обо всем этом заговорили, что полезно брать дорогу, я вот сейчас открыл свой список. У меня микроскопический. Полезных вещей это обязательно армированный скотч. Серый армированный скотч, который в фильмах заклеивают рот, как правило. То есть это вещь, которую вы можете сделать из него все. Абсолютно все. То есть это можно сделать даже трос, в конце концов, веревку. Блин, армированный скотч всему голова, его нужно брать всегда. Точно так же, как у меня написан фонарик. О, Теперь. да, точно. Как я мог про фонарик-то забыть? Естественно. А, вот так-то. И фонарик должен быть не какой-то ручной, да, то есть он должен быть обязательно налобный, быть на лоб. Да. А, то есть на резиночке на лоб, потому что, блин, ну у вас там что-то темное время суток, что-то произошло, вы просто на лоб Ставить одели, у вас две палатку руки. уже или что-нибудь такое Да, у вас две без света руки это свободны. ужас. Да, две руки свободно.